Хорошо, что он и Талейта ни с кем из родни, кроме тетки, не знаются. Отец, влюбившись в мать, покинул своих. Среди его народа запрещались браки с чужаками. Кукушка затихла, отсчитав часы или минуты до смерти. Вот сволочь! Если бы видел ее, то пристрелил. А так остается ругаться и кричать, а если не кричать, то плакать. Янора сжал холодную руку сестры и зажмурился. Зря он это сделал. Перед глазами тут же пронеслась отвратительная картина. Вот королевский воин хватает Талейту за волосы, прижимает к стене, рвет платье, тискает грудь. Сестренка кричит, но мерзавца это только раззадоривает. Янора забывает об уже проигранной битве. Бросается в их сторону, натягивает тетиву и спускает. Стрела входит королевскому псу в спину. Но несколько мгновений тот еще живет и, похоже, решает хоть кому-нибудь отомстить. Вялый замах. Блеск кинжала и острие пронзает Талейту. Воин, увлекая ее за собой, падает. Янора подбежал к сестре, склонился над ней, разглядывая рану. Клинок прошел справа под ключицей. Талейта еще дышала. Янора снял плащ и, закутав в него сестренку, подхватил ее на руки. Оглядываясь и скрываясь за стенами дворовых построек, двинулся к выходу. Затихающее сражение уже переместилось внутрь замка, и ворота не охранялись. Большинство защитников погибли, у остальных был выбор – либо бежать, либо умереть в бою. Король запрещал брать в плен мятежников и тех, кто им помогает. Впрочем, сейчас победители почти не обращали внимания на проигравших, увлеклись грабежом, поэтому Янора и удалось вытащить сестру. Около получаса он несся, потом шел и тащился, но добрался до Красных холмов. Теперь можно было не опасаться королевских воинов. В этой пустоши грабить некого. Положил Талейту на землю, в траву, сам опустился рядом. Тут и понял, что сестренка не выживет. Он ее вытащил, но не спас. Так же, как не спас, не увел своих лучников. В кутерьме боя они растеряли друг друга. Теперь не узнать, выбрался ли из них хоть кто-то, или все полегли, защищая проклятого графа. Янора наклонился над Талейтой, убрал влажную прядь с ее лба и вытер испарину. «Не умирай, малышка!» Девчонка горела изнутри, а полуденное солнце жгло ее снаружи. Он и сам одурел от зноя, язык прилип к небу. Перед глазами мелькали багряные черные лиловые пятна, голова гудела. Вызолоченное небо и поблекшая земля сливались в дымное марево. Оно дрожало, ползло, колыхалось, словно живое, рождало образы и лица. Небеленная рубаха до пят, рдяные волосы, васильковые глаза. Она не идет, она танцует. Нет, пляшет, подпрыгивая, как козочка, с травой в руках. Среди травы, среди холмов смеется и поет. В плясунье шелест полей и рев ветра, трель жаворонка и крик пустельги. Она зовет, и эхо вторит. Янора! Что за бред? Хотя на солнцепеке и не такое почудится. Он помотал головой и на миг прикрыл глаза, отгоняя дурацкое видение. Да только оно никуда не исчезло. Наоборот, стало четче. Девчонка с красно-рыжими волосами неслась с пригорка и размахивала руками. пытаясь удержать равновесие. Откуда она взялась? Ясно, не из воздуха. Значит, деревня. Люди близко. Вскочить, окликнуть, пока не убежала далеко. «Эй, девочка!» А горло-то першит, и голос охрип. «Стой, подожди, девочка!» Она завертелась по сторонам, нащупала Янора взглядом и, прикрыв ладошкой рот, хихикнула, будто птаха тренькнула. Снова взмахнула руками, как крыльями, и поскакала навстречу. Не добежав несколько шагов, остановилась, склонила голову на бок и взъерошила волосы. Тут-то Янора и заметил рожки. Махонькие, серенькие, дерзкие. Нечисть. Сейчас зачарует, окрутит, уведет. Хотя кто знает, вдруг с ней договориться получится. Пусть для него договор боком выйдет, зато, может, Талейту спасет.